Рыбный день. Эх, не завидую я тем, кто у рыбацкого костра не сидел. Кроты они, а не люди, говорил наш сосед Толя Мыльников, слесарь. Мы стояли с удочками на берегу витаминного пруда в Уваровке, я и мой папа. Громко квакали лягушки. Я заметил, как кваканье зависит от солнца. Закроет облаком солнце, кваканье одно, откроет другое. Ветер подует третье, и комариный писк примешивается к кваканью лягушек. Мыльников Толя выдергивал ротанов без передышки. И папа выдергивал, проверял, висит червяк или нет. Висит. «Я люблю с червяками возиться», — говорил папа. «Червь», — говорил он, — «это нитка, связующая небо и землю». Вдруг леску потянуло. Я думал, зацепило. Корягу или валенок, и говорю папе, зацепила. А папа мне, тащи. Я потащил и чувствую, как под водой что-то увесистое тянется, причем упирается, мечется из стороны в сторону, пытается освободиться от крючка. Папа кричит, Андрюха, дай я дерну. Не торопись, говорил Мыльников Толя. Води, води его на кругах, глотнет воздуха, сомлеет. Но я тянул, тянул его, тянул, тянул, тянул и выдернул рыбу, карася. И сразу же оборвалась леска. Карась был тяжелый, как сковородка. Серебряный, красноватый карась. Настоящий такой карась. «Здоровый чертяк», — сказал Толя Мыльников и дружески пошлепал карася ладонью. «Надо бы его сразу выпотрошить, удалить жабры и натереть изнутри солью». «Успеется», — ответил папа. Мы положили карася в пакет и отправились домой. Карась глядел из пакета светлым глазом, а мы с папой гордо поглядывали на карася. «Карась, Андрей, — говорил папа, — рыба сходная с осетром, но только мельче. У карасевых хорошее вкусное мясо, богатое антирахитическим витамином D. Это очень питательная, нежная и приятная на вкус рыба». Мы стали придумывать с папой, что нам из него мама приготовит на обед. «Ну, можно запечь карася под майонезом», — говорил папа. «Или запечь его в тесте целиком. Можно съесть отварного с картофелем, зафаршировать или сделать заливное. А может, просто пожарим в сухарях?» — радостно подхватил я. «Или в сметане?» Так мы и сказали маме, увидев ее в саду. «Сделай нам свежесжаренного в сметане карася». А мама, как увидела, что он еще живой, говорит, «Фу, не могу смотреть на угасающие рыбьи жизни». Папа ей, «А срезанный гриб — тоже страшное зрелище, и можно не выдержать, глядя на его отрезанную ногу». А мама, «Я категорически отказываюсь кого-либо отправлять на тот свет». «Тогда приготовь нам кабачок», — попросил папа. А мама отвечает, «Утром как-то не хочется резать кабачки». «Люся, Люся», — не выдержал папа, — «тебя никто не просит поросят резать на Рождество. Но кабачок ведь это совсем другое дело». «Но взгляни на меня, Люся». Папа задрал майку и втянул живот. «Вглядись, какой я! Меня лифт не поднимает, и банки не присасываются к телу. Я понапрасну растратил свою молодость». «Зато я научила тебя кататься на велосипеде», — сказала мама. «Благодаря мне ты узнал, что такое скорость». «Скорость — это счастье», — говорю я. «А папа, велосипед в моей жизни — излишество. Я требую неукоснительного режима еды». «А сколько раз я организовывала чай с обидой?» — сказала мама. «Чтобы прожить жизнь», — папа выпустил карася в таз, «одного, Люся, чая недостаточно. Ты когда-нибудь замечала, едут женщины в метро с огромными сумками. Знаешь, что там у них?» «Нет», — ответила мама. «У них в сумках убитые животные». «Не может быть», — прошептала мама. «Люся, Люся», — папа взял острый нож, — «это суровый закон природы. Вон в окне черный грач белыми зубами ест невинного козленка. Слизень сгрыз селезня. Жаба сживала кота». «Съешь плавленый сырок», — предложила мама. Эрнст Хемингуэй любил плавленые сырки. Как где-нибудь увидит плавленый сырок, весь задрожит, не успокоится, пока не съест. «Я хочу съесть животное», — говорит папа, — «любого обитателя гор, лесов или рек». Карась затаился. Он тихо сидел в тазу и глядел из воды на плывущие облака. «В конце концов, ужас и смерть ждут каждого», — сказал папа и занес над ним нож. В фартуке до земли, без зуба, мрачный совершенно, он начал делать ножом в сторону карася пырятельное движение. Карась зажмурился. «Знаешь, пап, — говорю я, — пока он никого не ранил и не убил, вообще у нас все правильно идет, но не совсем. Что-нибудь не так?» — растерялся папа. «Надо почитать, как это делается, — говорю я. По-моему, его стоит вынуть из воды». «Ты прав, сынок, — согласился папа. Никто не берется за это дело без надлежащей подготовки». Он вынес из дома книгу о вкусной и здоровой пище, открыл главу «Разделка рыбы» и стал мне вслух читать. «Живую рыбу, прежде чем начать чистить, надо заколоть. Острым концом маленького ножа делают глубокий разрез горла между головными плавниками и дают стечь крови». Папа поднял голову и долго молчал. «Ты чувствуешь, как пахнет нагретой крапивой?» — спросил он наконец. «А скоро опять будет холодно и темно. Давай его закоптим», — говорю я. Я понял, что папа хочет избегнуть кровопролития. «Хорош карась в копченом виде», — обрадовался папа. «Как я люблю», — говорил он, собирая стружки и шишки еловые, «когда идет дождь, и вся семья в сборе, и чистится картошечка, и рыбка копченая». Мы разожгли огонь в чугунной печке на огороде, схватили карася и положили на сеточку над горячим дымом. «Коптись, мокропузый», — сказал папа. «А маме», — сказал он, строптивый и гордый, «благодари Бога, Люся, что у тебя есть муж, готовый до самой смерти всех вас кормить и обувать». Карась зазолотился с боков, его чешуя стала еще ярче, он весь засверкал, засиял, но даже и не подумал прощаться с жизнью. «Карась, карась!» — закричал папа. «Но почему ты не сварился в собственном соку?» «Не смей кричать на рыбу», — сказала мама. «Кричать на рыбу — это все равно, что кричать на водоросль». «Да хватит с ним чикаться», — говорит папа. «Сунем его в морозилку. Рыба, замороженная в живом состоянии, если ее правильно разморозить, по качеству не отличается от свежей». Папа завернул карася в газету и положил в холодильник. Мы постояли, глядя, как солнце садится за тетей Нюрин огород. В Уваровке день нескончаемый. 3 московских дня вмещает он. Можно 6 часов удить, 5 гулять, 12 часов спать, 8 есть, 4 кататься на велосипеде, а день все не будет и не будет кончаться. «Ты заметил, — говорю я, — когда темнеет, какая наступает в мире тишина?» «Да я в тоске какой-то, когда темнеет, — отвечал папа. — День умирает, лето скоро отцветет». Он прильнул ухом к морозилке и весь превратился в слух. «Слышишь, — сказал он, — душа карася расстается с телом». Наутро я проснулся и сразу принюхался, не пахнет ли жареной рыбкой. Ничем вкусным не пахло. Я вышел на кухню и обнаружил там маму с папой, нависших над ледяным карасем. «После отморожения, Люся, — говорил папа, — рыбу надо положить в холодную воду, а то она будет дряблой и невкусной». Он снова опустил карася в таз. Тот лежал синий, твердый, неподвижный, как древесный ствол. «Умер», — сказала мама и заплакала. «Эх ты, Люся, ну как ты на все реагируешь?» — расстроился папа. «Как Сократ бы на это прореагировал? Как Диоген?» «То, что ты сделал, Миша, — сказала мама, — ты всю жизнь будешь об этом жалеть». А папа, низенький такой, в ботинках, шапке, телогрейке, говорит ей упавшим голосом: «Люся, Люся, теперь на моей могильной плите ты, наверное, напишешь «Убийца карася». «Я напишу «Любитель прогулок», — сказала мама. Тут я им говорю: «Друзья, ну что за похоронное настроение? Режьте его на куски, жарьте на сковородке и давайте завтракать». «Не надо завтракать, в желудке будет тяжесть», — сказала мама. «В желудке тяжесть, на душе легко», — ответил папа и вдруг вскочил, как ошпаренный. Летним полуднем в тени зеленой антоновки и черных слив плавал, как ни в чем не бывало, бил хвостом по воде оттаивший карась. Два плавника его, торчавших из воды, горели на солнце, а сам он, пружинистый, гладкий, цвета златоустовского клинка, похож был на резиновую галошу. «Да что ж вы такие обормоты-то, а?» — сказала мама, утерев слезу. «Не могут карася отправить к праотцам!» «Люся, Люся!» — воскликнул папа, ошарашенный сложностью женской натуры. «В Уваровке климат очень лечебно-профилактический. Он хорошо действует на эмаль зубов, на царапины и наружную оболочку рта. И приятный холодок пробегает по коже, и не бывает цинги, от которой гибнут отважные моряки. Воздух, щупальца сосны и мох леса не дают карасю проститься с жизнью. Но одно твое слово, Люся, и я любому горло перегрызу». Сутулый, грустный, молчаливый, папа схватил лопату и бросился на карася. Он оскорблял карася, замахивался на него лопатой, предвещал ему всякие ужасы, грозил, что засолит, как селедку. «Да я тебе прическу поправлю, Миша», — сказала мама, — «а то ты на Гитлера похож». «А ты, Люся, похожа», — сказал папа, бледный как смерть, — «на Маргарет Тэтчер». «Им хорошо, они всегда вдвоем. Это я один да один». Папа говорит: «Ничего, Андрюха, вырастешь, женишься, тоже будешь счастлив, как я». А я ему: «Да нет, я, наверное, застесняюсь и буду прятаться, такой большой, под столом». Я поднял голову и увидел лицо Бога. По нему летели вороны. Облака у него были губы, а солнце — зуб золотой. «Люся, Люся!» — звал папа маму. «Ты взрослая женщина, но свари его живьем в кипящем масле». А мама отвечала: «Не могу. Я не могу осознать возраст. Я не верю, что мне 35, у меня 10-летний сын и 5-летний кот Кузя, потому что вся моя жизнь — сплошная весна». «Так не доставайся же ты никому!» Папа взял за хвост карася и швырнул его коту. «На, Кузька, на!» — сказал он. «Съешь его со всеми потрохами». Карась лежал на траве, несгибаем и величав. Покой и безмятежность, мир, тишина и симпатия к Кузе сквозили во всей его фигуре. Кузьма напрягся, сглотнул и не двинулся с места. «Кузь!» — уговаривал его папа. «Кузь!» Нос Кузи расширился до необычайных размеров, глаза выпучились, изо рта вырывался рык, но он и головы не поднял от крыльца. «Встань, когда с тобой русский разговаривает!» — крикнул папа. Кузя не шелохнулся. «Но все, — говорю, — я его уже не смогу есть. А я его уже не смогу зарезать, — говорит папа. Он личность, он характер, он существо высшего порядка. Таким карасем можно только отравиться». «На рыбу кто как реагирует? — проговорила мама. — Помнишь, наша соседка отравилась треской? Лежит, уже не шевелится, а ее муж у нее на глазах эту рыбу уплетает. Она ему слабым голосом: «Не надо!» А он никак не может остановиться. Сам поел, накормил малолетнего сына, а остальное нам отнес. И утром вижу, их мальчик гуляет во дворе. И тогда подала это блюдо к новогоднему столу. А папа стоит, беспомощно озирается, чешет глаз и подтягивает штаны. «Возьми себя в руки, Миша», — сказала мама. «Мужчина ты или нет?» «Нет», — твердо ответил папа. «Я книжный червь. Я не могу победить живую рыбу. Я могу победить только полуфабрикат. Да и не такой уж я любитель рыбы. Если я мясо день не ем, меня всего трясет. А если рыбы, то нет». «В нашей семье вообще», — вскричал он, воодушевившись, — «пора покончить и с мясом, и с рыбой. И прекратить пить чай. Это наркотик. А секс будет только для деторождения». Папа заботливо поднял с земли карася и понес его в таз. А карась, худенький как голубь, ласково приник к папиной груди. Ночью мы все проснулись. Залаял соседский буран. Кто-то, наверное, ходил за окнами, воровал кусты облепихи. Папа отодвинул занавеску и начал вглядываться в темноту, пытаясь различить под яблоней таз с карасем. «Как там карась, интересно?» — слегка разволновавшись, сказал он. «Да и у нас с мамой заныло сердце. А вдруг его утащит какой-нибудь злой человек или унесет в клюве горный орел? «Но это совсем не такая ночь», — сказала мама, «когда маленьким карасям можно сидеть одним в тазах на улице». Мы отперли дверь и втроем вышли во двор. Темная-темная ночь была. Очень темная ночь. Жутко темная, звездная, с месяцем в небе. Месяц отражался в тазу, и когда карась шевелился во сне, то шевелился и месяц. Пока мы смотрели на карася, он забеспокоился, проснулся и поднял голову. «Спи, Гриша», — сказал папа и мягко потрепал карася по затылку. Он назвал его Гришей в честь Григория Распутина. «Надо внести его в дом», — сказал папа и пошел впереди, взяв в руки фонарь. «Идет, такой нелюдимый, в пижамных штанах, с тонкими руками. А мы за ним, я и мама, тащим таз». «Ты мой тупорылый», — бормотал папа, засыпая. «Ты мой пучеглазый». Первое, что он спросил, проснувшись: «Люся, ты кормила Гришу?» «О жизни карасей мы знаем очень мало», — сказала мама. «Что они любят, чего терпеть не могут?» «Дай Гришке риса», — говорю я. «Рис похож на личинки жуков-плавунцов». «Дай лучше гречки», — говорит папа. «Гречка похожа на жареных блох». А сам несет уже карасю намятый хлеб в пакете. Я случайно чихнул возле таза с Григорием, так папа меня за это чуть не укокошил. «Чихает прям!» — закричал он. «А у меня хлеб открытый. Я карася кормлю этим хлебом, а он чихает». Маму посылает в магазин, кричит: «И карасю что-нибудь купи». Мама Григорию шеи принесла куриное. «А я видел, несли бедро коровы из магазина», — с упреком говорил папа. Наконец мама сказала ему: «Отпусти Гришу, Миша, пусть сам себе добывает пищу. Он решил, что у нас можно как сыр в масле покататься, а нам самим не хватает еды». Стало уже темнеть, когда мы тронулись в путь. Папа нес Гришку в целлофановой сумке. Налил туда воды и идет, а навстречу нам Толя Мыльников, рабочий человек в больших-пребольших кедах. «Ну, как жизнь?» Мыльников Толя сунул папе свою мозолистую руку. Папа ответил: «Мы живем хорошо, задавленные делами и неприятностями». А Толя Мыльников: «Это вы все того карася, — говорит, — никак не оконтрапупите. Так я за вами из-за забора давно слежу, как вы мучаетесь. Дайте-ка я его головой об пень хряпну». «Да ты что!» — закричали мы. «Не дадим Григория убить!» На берегу витаминного пруда папа вынул карася из пакета и похлопал его по плечу. «Хорошо, карась!» — сказал он. «Плыви, отдыхай, набирайся сил, звони нам, пиши, ну и все в таком духе». Григорий бухнулся в пруд к лягушкам и пиявкам, не затаив никаких обид. Его карманы были набиты гостинцами. Мама забросала его георгинами и пожелала счастливой жизни. «У карася жизнь недолгая», — сказал Толя Мыльников, — «до следующего крючка». «Но теперь он не такой дурак», — сказал папа.